«Этот план лучше других», — сказал Анугуан, толстенький старик с полузакрытыми глазами. «Но здесь есть одно препятствие. Келетсу Ашинацак родился с сердцем овцы. Он вялый, нерешительный и боязливый. Едва ли нам удастся склонить его на такой поступок. Что ж, попробуем. А если не удастся, про запас у меня имеется план получше. Я имею сведения, что среди рабов...» В подъемную дверь кто-то сильно постучал три раза. Жрецы переглянулись, быстро разошлись в разные стороны и сделали вид, что углубились в астрономические наблюдения за звездами. «Три стука! Царь!» — шепнул Эльзаир и открыл люк. Вошел царь в сопровождении двух вооруженных белокурых телохранителей и жреца Шишена Итса. Царь подозрительно оглядел жрецов. «Почти весь Верховный Совет совещается со звездами», — сказал царь, иронически улыбаясь. «Великий царь, звезды меркнут, когда восходит солнце», — певучи на придворный манер произнес Эльзаир. «До зари еще далеко», — холодно отстранил царь льстивое приветствие Эльзаира. «Составь мне гороскоп на завтра. Мне хочется узнать, успешно ли пройдет завтрашнее празднество, на которое съехались все мои вассалы». «Гороскоп составлен, трижды великий владыка. Звезды благоприятствуют тебе. Вот он. Государю, царю моему доношу я, Эльзаир, данный астроном города Поседониса. Привет с пожеланием мира царю моему. Да будут милостивы боги к царю-государю моему. В шестой день месяца Ану приступили мы к наблюдению нашему, и видели мы...» Царь слушал и из-под лобья испытующе смотрел на присутствующих. Лица жрецов были непроницаемы.